Они сидели за маленьким, вкопанным в землю столиком и пили чай. Оттуда легкий ветерок навевал запахи меда и малины. Наверное, так вот люди в раю живут, подумалось почему-то Илье Спиридоновичу. Сад. В саду праведники сидят, пьют чай с малиной да медом и слушают тихие песни ангелов. Сват, он и вправду безгрешный. Бранного слова от него николи не услышишь. На чужое не падкий. Вот так-то. А что касаемо Подифора, дружка моего разлюбезного, он на праведника и вовсе даже не похожий. Не украдет — повесится. Знаю я его. По ночам ездит в поле чужие крестцы возить к себе на гумно. Этак-то любой дурак могет разбогатеть. Однако же зачем бы это он пришел к свату? Обжигаясь крапивой и нестерпимым зудом любопытства, неслышно отругиваясь, Илья Спиридоныч пополз вдоль плетня. Оказавшись против харламовского шалаша в каких-нибудь 8 шагах от свата его собеседника, затаился. До него отчетливо долетал неторопливый, приглушенный волнением и мягким украинским «Ге» голос свата. Речь его была для Ильи Спиридоновича и странной, и малопонятной. И изредка ее перебивал хриплый, придавленный тяжелым грузом старости бас Подифора Кондратьевича. «Гоже у тебя тут!» Ленивым шмелем гудел Подифор Кондратьевич, обильно обливаясь потом. Морщины на его лице расправились, обнажив на смуглой монгольского дубления кожи светлые дорожки, лучами разбегавшиеся во все стороны. «Хорошо, — говорю, — дуже просторно, и сердце стукает ровно, а то оно у меня что-то дурить стало, по ночам замирает, сдваивает, будто его кто в тиски возьмет, не дает полного обороту, а вот сейчас хорошо в грудях, привольно, как скажи, в ключевой воде выкупался, помолодел будто. Стало быть, женишь второго сынка. Аверий Яныч, — вдруг спросил Подифор Кондратьевич, — вот она, жизнь-то какая! Давно ль сам парнишкой был, давно ль сам за девками? Поперхнувшись, замолчал, закашлялся. Справившись с приступом кашля, остывая, бурея лицом, заговорил опять. «Виноват я пред тобою, Михаил Аверий Яныч, и пред дочерью своею виноват. Помирать уж пора, срок подходит. А чем замолю грех великий мой? Ведь не простите вы мне никогда». «Господь простит», — чуть внятно сказал Михаил Аверий Яныч. «Что Господь? До него высоко, а вот вы рядом. Увижу и сосет тут. Мочи нет». Правая рука Подифора Кондратьевича поднялась и судорожно коснулась левой части груди, там, где сквозь сатиновую рубаху выступало темное мокрое пятно. «Гляну на ульку-то, сердце кровью так и окинется. Что ж я наделал, старый кобель?» «Примечать я стала, Аверий Яныч, что она опять к тебе прикипела глупым сердцем своим. По ночам имя твое называет, во сне. Яблоки и ягоды разные домой приносит, догадываюсь, из твоего сада». Михаил Аверий Яныч промолчал, только наклонил ниже большую светло-русую без единой сединки голову, Да пальцы рук беспокойно зашарили по столу, будто искали что. Слова Подифора Кондратьевича больно стучали в его висках. А тот продолжал с неосознанной беспощадностью. А вчера вытащила из сундука девичье свое платье, нарядилась и к зеркалу. И так повернется, и этак, ох, слезы, и пить вроде поменьше стало. Спасибо тебе, голубок, что презрел несчастную, блаженную дочь мою. Старое морщинистое лицо Подифора Кондратьевича покривилось, губы сморщились, дрогнули, мешки под узкими плавающими где-то глубоко-глубоко в нездоровых опухолях глазами покраснели. Весь он немощно задрожал, и есть еще один тяжкий грех на моей душе. Верьяный, каюсь пред тобой, честным человеком, как перед Господом Богом. Прибегла как-то дочь из твоего сада и говорит, что видела там Федора Арланина. Я возьми, да и шепни Пивкину, позвал он Савкиных. Ну, а как потом, сам знаешь. Накрыли Гаврилыча, заарестовали. А ныне, сказывают люди, в Сибирь его. Вот оно какое дело. Подифор Кондратьевич зашмыгал носом, захлюпал им, как будто плавился весь. Вот оно. Погано, Кондратич, выдохнул со свистом Михаил Аверьянович. Федор нам зла не делал. За что ж ты его погубил? А, нечистый меня поймет. Выслужиться, видно, захотел, властям угодить. Ну что ж, батька, Михаил Аверьянович потупился. Ему почему-то стало мучительно больно, будто не Подифор, а сам он выдал Федора Гавриловича Арланина. Погано ты поступил, подло. Да как тебя винить? Властям угодить? Вот темнота-то наша, от нее и все зло. А ведь не такие мы, Кондратич, не такие. Правду тебе скажу. Вчера спустился к омуту воды для питья достать. Она там холодная, как в кренице. Зачерпнул пригоршню, подняла она чистая. Прозрачная, как слезинка, а с виду-то омут черен и страшен. Так вот и мы. Подыми нас повыше, поближе до солнышка. Засветимся тоже, потому что душа у народа чистая, родниковая. Только тучи черные над ней висят все время. От них и она, душа-то, темной. Да жутко иной раз оборачивается. Михаил Аверьянович помолчал, перевел дух и продолжал еще более взволнованно. Взять хотя бы тебя, Подифор Кондратьевич. Ведь всяко балакаю, ты больше худое. В этом месте речи Михаила Аверьяновича за плетнем завозились. Кашлянули, но увлеченные беседой ни Михаил Аверьянович, ни Подифор не услышали этого. Михаил Аверьянович говорил: «Я и сам грешен». «Плохо, погано думал про тебя. А ты вот пришел, открыл пораненную душу свою, показал все болячки, и я увидал. Не черна, а больна она у тебя». А сколько зла по неразумению, по темноте своей причиняем мы природе. Изничтожаем, как саранча летучая, сады, зелену красу и отраду жизни нашей. Портим, поганим, точно плюем в колодец, реки, озера, без которых земля испекается и помрет со всеми нами и со всей Божьей тварью. Вот ты пришел и говоришь, легче дышится. А Андрюха Савкин с корнем вырывал эти яблони, когда они были еще младенцами. Не понимает жестокий человек, что выдергивает из земли корень жизни. Отчего соловей, самая разумная и звонкоголосая птица, избирает для жительства сад? От того, что в саду ему краше любится, кахается, вольготней дышится и веселей поется. А я и сам-то только вот теперь стал понимать это. Ведь сад-то я посадил от нужды великой, чтоб с голоду не помереть. Помнишь, небось, как было дело? А теперь вижу, не мне одному он нужен, сад. Михаил Аверьянович говорил под неумолкающую старую и вечно молодую музыку птичьего гомона, шепота листьев и трав. То чуть внятно, то громко, тревожно, под порывами степного мимолетного ветра. Просеиваясь через густые кроны яблонь, теплым золотым дождем струился на землю солнечный свет. В лучах его кружились, сталкивались, мельтешили, мешая с пылинками мириады чуть видимых живых существ. Это от них должно быть по саду тек непрерывный высочайшего тембра и необыкновенной стройности звук. Звук туго натянутой серебряной струны. Прижмурь глаза, приглуши дыхание, настрой сердце на волну этой таинственной, колдовской струны, и в него светлым потоком польется нечто непостижимое, вызывающее у человека неутолимую и неизбывную радость жизни. Такое бывает еще осенним ясным днем, когда воздух весь как бы соткан из тонкой белой паутины бабьего лета, и когда с немыслимых высот прямо в душу твою падают звонкие, хрустальные, чуточку грустные капли прощального журавлиного курлыканья. В такие минуты человек особенно остро ощущает себя частью природы, малым кусочком всесильной плоти ее. Михаил Аверьянович замолчал. Молчал и Подифор Кондратьевич. Тихие, с умиротворенно просветленными лицами два этих очень непохожих человека в тот миг были странно похожими друг на друга. Михаил Аверьянович проводил гостя за калитку сада, и там, у лесной дороги, ведущей в Савкин затон, они молча расстались. Когда Харламов вернулся, в шалаше его уже поджидал Илья Спиридонович.